Дорогое имечко. Это еще в те годы было, когда тут старые люди жили. На том, значит, пласту, где подернуто золото теперь находят. Золота этого кразелита в меди полно было. Бери сколько хочешь. Ну, только старые люди к этому не свычны были. На что им? Кразелитами хоть ребятишки играли, а в золоте никто и вовсе толку не знал. Крупинки желтенькие, да песок. А куда их? Самородок фунтов несколько, а то и полпуда лежит примерно на тропке, и никто его не подберет. А кому помешал, так тот его сопнет в сторону, только из заботы. А то еще такая слышка мода была. Собираются на охоту и наберут с собой этих самородков. Они, видишь, маленькие, а увесистые. В руках держать ловко и бьет емко. Присадит таким, так большого зверя собьет. Очень просто. Оттого нынче и находят самородки в таких местах, где бы вовсе ровно золоту быть не должно. А это старые люди разбросали, где пришлось. Медь самородку ту добывали маленько. Топоры, слышка, из нее делали орудию разную, ложки-поварешки, всякую домашность тоже. Гумешки-то нам от старых людей достались. Только, конечно, шахты никакой не били, сверху брали, не как в нонешнее время. Звери добывали, птицу, рыбу ловили, тем и питались. Пчелы дикой множина была, меду сколько добудешь, а хлеба и званья не было. Скотину, лошадей, например, коров, овцу не водили, понятия такого у них не было. Были они не русские и не татара. А какой веры обычая и как прозывались, про то никто не знает. По лесам жили, одним словом, старые люди. Домишек у них, либо обзаведения какого, банишек там, погребушек, ничего такого и в заводе не было. В горах жили. В Думной горе пещера есть. С реки ход-то был, теперь его не видно, соком завалили. Поди, саже нужна 10. А самоглавная пещера в Азов-горе была, огромнейшая, под свое гору шла. Теперь ход-то есть, только обвалился будто маленько. Ну, там дело тайное. Об этом и сказ будет. Вот живут себе старые люди, никого не задевают, себя сильно не оказывают. Только стали по этим местам другие народы проявляться. Сперва татары мимо заездили. По Подгорью от Думной горы к Азов-горе тропу протоптали. С полдня на полночь, как из оружия стреляно. Теперь этой тропы не знатка, а старики от дедов своих слыхали, будто ранято видно было. Широкая слышка тропа была, чисто тракт какой, без канав только. Ну, ездят и ездят татары. В одну сторону одни товары везут, в другую — другие. А насчет золота — ничего. Видно, сами не толкуют, либо случая такого не подошло. Старые люди сперва прихоронились, потом видят, никто их не задевает. Стали жить потихоньку. Птицу, рыбу полавливают, золотыми камнями зверя глушат, медными топорами добивают. Вдруг татары что-то сильно закопошились. Целыми утугами на полночь пошли, и все с копьями, с саблями, как на войну. Мало спустя обратно побежали. Гонят, свету не видят. А это Ермак с казаками на Сибирь пришел и всех тамошних татар побил, которые пособлять своим приходили, и тех до смерти перепугал. Как дело тогда в Нове было из оружия стрелять, татара этой стрельбы и забоялись. Казаки-слышка ранее вольные были, и на Сибирь они уж проданные пришли. Купцам продались, а царь их вовсе задарил. На большему Ермаку-то свою серебряную рубаху царь послал. Тут Ермак той рубахи себя не сымал, гордился, значит. Так и утоп в ней.